Глава 14. В ведро поставим розы, ни в вазу, ни в кувшин. Мне видеть очень грустно вокруг тебя, мужчин. С печалью от сражений отказываюсь я. Я чую поражение, теперь ты не моя. Он симпатичный парень, улыбчив и раним. Вам быть удачной парой, так оставайся с ним. Я знаю, миг настанет, пройдет немного дней, и мой соперник станет, конечно, ей родней. Пора ж свою опору и рыцаря назвать. Ему придется скоро ей верность доказать. Чем мил он, не сумею сказать наверняка, но точно, что милее он этого хорька. Она моя отрада, она якорь, ставший брик. Соваться к ней не надо, предупреждаю, шпик. Она в житейском море мне светит, как маяк. Уймет тоску и горе, Мари, судьба моя.